Глава 28. «Мам! Мам! А мы завтра поедем на ярмарку?» Залитая солнцем улица раскрашивает город яркими красками. Точно так же, как и деревья за оградой, в золото багрянец и охру. От радости поет сердце, особенно когда мама наклоняется ко мне и улыбается. Она хочет ответить, но меня словно чья-то рука выдергивает из памяти. На ту же самую улицу, только сейчас я стою перед домом с Люцианом Драгоном, пытаясь унять бешено бьющееся сердце и понять, что это только что было. Воспоминание Ленор? «Ну и лицо у тебя, Ларо», — хмыкает Драгон, а потом касается панели, чем-то напоминающий управление браслета-артефакта. Он расположен на кованой металлической решетке справа от ворот, и стоит принцу до него дотронуться, возникает похожая на Эвиль голограмма. Только в отличие от Эвиль, он строго смотрит на нас, после чего произносит: «Терн Ар Люциан, Терри Ларо, добро пожаловать!» Щелкает размыкаемый контур, и ворота медленно, как автоматические ворота в фильмах про английских аристократов, открываются. Мы идем по дорожке, вымощенной камнем, справа и слева ухоженный, только-только начинающий желтеть газон. В зеленых травинках едва ли есть 2-3 песочных островка, но все холёное, чистое, ухоженное. Живая изгородь, повторяющая металлическую, подстрижена в форме морды дракона справа, в форме туловища и хвоста слева. Стоит нам приблизиться к двери, подняться по отшлифованным каменным ступенькам, как снова раздается щелчок размыкаемого контура. Навстречу нам уже спешит мужчина, одетый, как в том же кино про английских аристократов. Правда, в фильмах обычно черный фрак и белая рубашка, здесь все наоборот. Видимо, тоже как-то связано с темной историей Эрда и Лазантиром. Чем меньше черного, тем лучше. «Терн Ар», — почтительно склоняется мужчина, глядя на Люциана. Потом снисходительно и как-то мельком смотрит на меня. «Терри Ларо, ваш дядя отправился за вами лично». Только этого мне еще не хватало. «Что ж, в таком случае мы с удовольствием его подождем», — произносит Люциан, проталкивая меня в холл. Огромный, как в загородных домах популярных инстаблогеров. Проблема в том, что я хорошо помню этот холл. Здесь Ленор прощалась с родителями. Здесь она видела их в последний раз. Это настолько оглушает, что я на миг замираю. Замираю от странного, тянущего чувства в груди, будто из меня выкачали весь воздух. Будто это мне, а не ей больно здесь находиться. Но ведь такого не может быть. В реальность я возвращаюсь под пристальным взглядом Драгона. Он смотрит на меня изучающе, а я понимаю, что совершенно неподобающе залипла на пороге собственного дома. Больше того, даже не пригласила его войти, вообще никак не отреагировала на дворецкого и в целом веду себя так, как если бы оказалась здесь в первый раз, что, впрочем, недалеко от истины. Вот только откуда тогда эти странные чувства? «Проходите в гостиную, Терн Ар», — положение спас дворецкий. «Я распоряжусь подать вам джмерк. Или, может быть, хотите ранха?» «Благодарю. Но лучше Ленор покажет мне дом. Правда, Ленор?» «Правда», — я ответила раньше, чем успела подумать. «Вот что я ему покажу, а?» Впрочем, стоять истуканом перед дворецким мне тоже не особо хотелось. особенно когда он снова мазнул по мне взглядом и поджал и без того тонкие губы, превратившие его лицо в маску надменности, которая мгновенно сошла, стоило ему снова взглянуть на Люциана. «Разумеется. Как пожелаете, Терн-Ар. Я доложу архимагу Равену, когда он вернется, что вы наш гость». Люциан кивнул, и дворецкий испарился. А я глубоко вздохнула. Очень-очень глубоко. «Знаешь, я не думаю, что...» «Пойдем к тебе, Ларо». Это прозвучало так откровенно провокационно, что все мысли из моей и без того переполненной драконьей информацией и общими правилами поведения в новом мире головы вылетели. Что касается Люциана, у него все звучало провокационно, но сейчас особенно, потому что с пристального его взгляд сменился на очень знакомый, от которого бросало в жар. «Может, у меня просто в присутствии драконов температура поднимается? Надо будет уточнить этот момент». «Ты же хотел экскурсию по дому», — напомнила я. «Не думаю, что у тебя найдется чем меня удивить», — выдал драконопринц. «Очень в своем стиле. В смысле тем, что есть в этом доме. А вот кое-чем другим...» Я бы покраснела, но в случае с Люцианом краснеть замучаешься. «Да у меня отличный иммунитет против озабоченных драконов. Это тебя удивляет?» «Ты, главное, магией не дерись больше». «Что? А когда я дралась?» «В туалете», — подсказало сознание. Как-то разом выхватило эпизод, когда меня отшвырнуло от Люциана. Я почему-то думала, что это у него что-то пошло не так, когда он пытался меня удержать, а выходит, не так пошло у меня. Причем, насколько я поняла, это было что-то спонтанное, как перед балом. Два раза спонтанной светлой магии против одного раза темной. Получаем очень странную загадку, Ленор Ларо. А ведь в меня еще кто-то огненным шаром запустил. Или не в меня? Цепочка непрекращающихся мыслей дала Драгону стратегическое преимущество. «Ты сегодня на удивление задумчивая, Лен», — произнес он, и я вздрогнула. Когда он называл меня этим именем, во мне что-то переворачивалось, но главное, чтобы ничего не перевернулось в нем, и он ничего не понял. Поэтому вместо попыток спровадить Люциана куда подальше, я схватила его за руку и потащила к лестнице. Огромная, из темного дерева, она раздваивалась и уводила вправо и влево. Оставалось понять, куда идти мне — вправо или влево, на второй или на третий этаж. Где может находиться спальня Ленор? Наверняка не на третьем этаже. На третьем обычно спальни не делают. Или делают... понятия не имею. Я никогда не жила в таких домах. Здесь одна ваза в нише между этажами наверняка стоит, как вся квартира тети Оли в пересчете на местную валюту, то есть магию. А покрытые лаком перила... Меня остановили так резко, что я чуть не споткнулась, собираясь шагнуть на ступеньку. Развернули, крутанули, и вот я уже прижимаюсь спиной к задрапированному дереву, рядом с вышеобозначенной пузатой вазой на постаменте. Что касается Люциана, он упирается ладонями по обе стороны от меня и находится непростительно близко. «Ты действительно собираешься показать мне свою комнату?» — спрашивает одними губами. «Ты же этого хотел?» — приподнимаю брови. «Если я скажу, чего я хотел, Он касается пальцами моих губ, проводит по ними с нажимом. «Тебе это не понравится». «А может быть, очень понравится». «Ты сегодня странная». «Да, я сегодня странная, потому что у меня первый вечер дома, который не мой дом. Как же все сложно! Как же мне хочется хоть кому-нибудь об этом рассказать, чтобы не сходить с ума в одиночку, но...» «Валентайну я уже рассказала». При мысли о Валентайне меня подбрасывает изнутри, а чувственные ощущения, ощущения его бесстыдных ласк заставляют сжать кулаки. «Ну уж нет, я не буду о нем думать, особенно в таком ключе. У меня теперь вроде как парень есть, по-настоящему». Осознание этого сначала оглушает, а потом накрывает меня с головой, как падение с края, когда несколько коротких секунд я парила в воздухе, а потом оказалась у него на руках. В его руках. Оно ворвалось в меня, как тот поцелуй, спонтанный, неистовый и совершенно искренний. Не знаю, что я там думала про то, что Люциан Драгон не может запасть на Ленор Ларо, но тот поцелуй точно был настоящим. Я помню. «А ты проверь», — говорю я, глядя ему в глаза. «Расскажи». «Ты не просто странная», — отвечает он уже хрипло. «Ты сегодня совершенно аномально ненормальная». «Вот как?» Я кладу ладонь прямо ему на грудь. Чувствую, как удары отдаются в мои пальцы и ускоряются. Совершенно необъяснимым образом это меня заводит. Это пьянящее сладкое чувство осознавать, что я завожу его. По-настоящему. Драгон перехватывает мою руку, сжимает кольцо пальцев на запястье. «Доиграешься, Ларо», — говорит совершенно низким, рычащим голосом. Золото в его глазах сгущается, сначала темнее, а потом раскаляясь, как его взгляд, обжигая мои губы за мгновение до того, как он впивается в них своими. Это не первый наш поцелуй, но он для меня первый по-настоящему. Я просто впиваюсь пальцами в сильные плечи, касаясь напряженного рта кончиком языка. Легко, дразняще, игриво. Для меня это так остро, как и для него. Глухое рычание, идущее из груди, отдается во мне дикой животной вибрацией. Его ладонь накрывает мою грудь, второй он впечатывает меня в себя с такой силой, что через ткань брюк я чувствую, насколько действительно его завожу. «Сосаться валите в комнату! А то я на вас насмотрюсь, и что мне прикажете делать?» Мы отрываемся друг от друга резко и в то же время медленно. Я просто теряю этот поцелуй, и хотя Люциан по-прежнему удерживает меня за талию, могу запрокинуть голову. Перегнувшись через перила на площадке второго этажа, ухмыляясь, на нас смотрит темноволосый, темноглазый парень. «Мой брат». «Вот же!» «Дожил до стольки лет и до сих пор не знаешь, как пользоваться руками?» Это выдал мой жених. «Вероятно, стоит взять пару уроков у тебя», — ухмыльнулся братец. Я подавила желание закатить глаза и кашлянула. «Простите, что я здесь. Вас оставить на несколько минут для обмена бесценной информацией?» «Нет». Совершенно не смущаясь, Люциан притянул меня к себе, собственнически устраивая ладонь у меня на бедре. Парень хмыкнул, оттолкнулся от лестницы и исчез в недрах второго этажа. А я вздохнула и осторожно убрала ладонь, тепло которой ощущала даже сквозь платье. У светлых драконов основная магия — магия жизни, исцеляющая. Поэтому после полета в туалете я не ходила с сотрясением мозга. Именно об этом тепле я подумала, когда убирала драконопринцеву ладонь от себя. Да-да, именно об этом. «Стесняешься братика?» — понимающе усмехнулся он. «Не стесняюсь, но знаешь ли, для меня это слишком». «Знаю, я бы тоже не смог при Сезаре». На этот раз я поперхнулась воздухом. Кажется, запас шуточек Люциана на эту тему безграничен. «Тогда показывай свою комнату». Судя по его взгляду, в моей комнате собирались продолжить начатое. «Дядя меня убьет», — предупредила я. «За убийство невесты принца полагается смертная казнь», — отмахнулся Люциан. А я смотрела на него и понимала, что, наверное, все-таки слегка тронулась умом, потому что действительно не против продолжить. Не против снова почувствовать его губы на своих и повторить эти новые для меня ощущения. Внизу раздались шаги, и ощущения мгновенно испарились. Хлопнула дверь, являя миру архимага Равена, который вовсе не выглядел довольным. Правда, уже в следующий момент произошла стыковка архимаг Дворецкий, а спустя мгновение дядя поднял взгляд и наткнулся на нас. Честно говоря, под таким взглядом я не была уверена, что его остановит смертная казнь. Что касается Люциана, он, очевидно, уверен был. Как и всегда. Всегда и во всем уверен, потому что сейчас сжал мою руку и с явной неохотой развернулся к лестнице, ведущей вниз. «Пойдем». Мы пошли. Дворецкий снова исчез. А вот Хитар стягивал перчатки с таким видом, будто собирался швырнуть их в меня. «Благодарю, что предупредила о смене своих планов, Ленор». Это прозвучало резко и холодно. «Меня развернули на полпути к точке твоего выхода, потому что портал из Академии закрылся». «Это все моя вина, архимаг», — с глубочайшим чувством сожаления произнес Люциан. «Так, что я рот открыла. Помимо яркой внешности и раздутого до размеров разжиревшего дракона самомнения, принц, оказывается, обладал еще и выдающимися актерскими талантами. Я посчитал, что Ленор не стоит идти общим порталом, преимущественно ради ее удобства, и забыл предупредить вас. Приношу свои извинения». «Что? Что?» Я на всякий случай посмотрела на потолок. Не разверзнется ли, являя миру, одраконевшую от такого поворота событий Томею? Что касается меня, я уже одраконила, и дальше было просто некуда. «Извинения принимаются, Терн-Ар», — уже чуть менее прохладно произнес дядя. «Но на будущее учтите, пожалуйста, что пока Ленор находится под моей опекой, я обеспечиваю ей тот уровень комфорта, который считаю нужным. Что привело вас в мой дом?» «В первую очередь хотел чуть дольше побыть со своей невестой. Ну а вторая причина — хотел лично пригласить вас на встречу с моим отцом. Он планирует познакомиться с Ленор послезавтра, и я полагаю, поддержка родственников ей не повредит. Ваша и ее брата». Вот теперь дядин взгляд уперся в меня. «Ты приглашена на встречу с его наисветлейшеством, Ленор. И я узнаю об этом только сейчас?» «Тяжелая неделя», — за меня снова ответил Люциан раньше, чем я раскрыла рот. Судя по тому, что дядя абсолютно не удивился, здесь было в порядке вещей общаться при мне за меня. «Очень насыщенное. Первые занятия плюс наша помолвка. Думаю, Ленор просто было не до этого. Не так ли?» Я подавила желание наступить ему на ногу, вспомнила, что я Ленор, и мило улыбнулась. «Так. Что ж, полагаю, это вполне уместно», — хмыкнул архимаг. «И вне всяких сомнений я благодарен за ваше приглашение. Разумеется, мы будем. Все вместе». «Вот и чудесно. Мы ждем вас к 6. Для вас будет открыт прямой портал с нашей стороны, чтобы вы не тратили время на дорогу». «Превосходно. Вы останетесь поужинать с нами, Терн-Ар?» «С удовольствием». Люциан посмотрел на меня, ну, очень многообещающе. «Отлично. В таком случае я распоряжусь подать Джмерк ко мне в кабинет, пока накрывают на стол, а Ленор переодевается к ужину». Ленор оставалось только хлопать глазами и кивать. «Ленор, не мне, которая в курсе, что по всем законам, в том числе и межмировым, женщины имеют право голоса и могут сами разобраться, когда им переодеваться к ужину, равно, как и отвечать за себя. Поэтому, когда Люциан не без сожаления выпустил мою руку, по лестнице я взлетела в считанные секунды. Даже не задержавшись ни на мгновение, подхватила оставленную у постамента с вазой сумку с вещами, поднялась на второй этаж. Судя по наличию Макса, той наглой ехидны мужского пола, его комната здесь. Насчет комнаты Ленор могут быть вопросы, но чем быстрее я ее найду, тем лучше. Конечно, в таком доме найти свою комнату гораздо сложнее, зато есть одно неоспоримое преимущество. Здесь пустынно. Можно ходить и заглядывать везде, и никто тебе ничего не скажет. А если кто-нибудь случайно увидит, скажу, что я просто что-то выронила, и оно у меня под дверь закатилось. Вот, например, кольцо. Стянула помолвочное кольцо, посмотрела направо, налево и пошла налево. Открыла первую дверь и увидела абсолютно пустую комнату. Здесь даже мебели никакой не было, просто обои с виньетками. Во второй мебель была сдвинута в центр и накрыта тканью. В третьей обнаружились музыкальные инструменты, судя по состоянию, в полном расстройстве. Я как раз взялась за следующую ручку, когда услышала: «Я нашел твою Соню, не Ленор».